потому что мы подошли к тому этапу анализа, когда в ваших снах с большой долей вероятности должна возникать женщина или целый ряд женщин, и все с вами в особых отношениях. Цепь вы рассмотрели? Я все рассмотрел и прекрасно запомнил. Это была красивая золотая цепочка. Хорошо. Гораздо лучше, чем если бы цепь была железная или, упаси Господи, с шипами. Итак, что мы имеем? Картинка с левой стороны. А это означает, что она порождена бессознательным. Я до сих пор вообще-то не свыкся с идеей бессознательного. Конечно. Очень хорошо понимаю. Фантазия, фантастический. Эти презрительные слова вырываются у вас всякий раз. Стоит лишь поднять данную тему. Но теперь вы должны через это пройти. Ведь именно здесь обитает прорицательница в синей накидке. Она явилась из бессознательного и может оказать вам огромную помощь. Но если вы изгоните ее, то с таким же успехом можете сейчас прекратить всю работу и отправляться домой. Вы никогда не говорили таких угрожающих слов прежде. Наступает момент, когда с рационалистами нужно построже. Иначе они что угодно смелют в пыль, если оно им не понравится или будет угрожать их глубоко скрытому негативизму. Я, конечно, имею в виду рационалистов вроде вас, которые на всю Вселенную приносят свой маленький провинциальный мирок, считая его кладезем знаний, маленький. Провинциальный мирок, понимаю. Итак, как зовут ту даму, с которой мне предстоит встретиться? О, ирония. В зале суда должно звучать неотразимо. Имя этой дамы — анима. По латыни — душа. Я оставил эту идею много лет назад. Итак, это один из психологических аспектов вашей натуры, как тень и друг, с которыми вы уже познакомились и, можно сказать, даже свыклись. Конечно, она не душа в христианском смысле. Она женская часть вашей природы. Она все, что вы можете увидеть и прочувствовать в женщине. Она не ваша мать и не одна из тех женщин, которых вы любили. Но во всех их вам виделась она, по крайней мере, частично. Если вы любите женщину, то проецируйте на нее этот образ, хотя бы в начале. А если терпеть не можете, то это снова анима постаралась, потому что есть у нее очень неприятная сторона, совсем не похожая на вашу улыбающуюся прорицательницу в синей накидке. Аниме обязана рождением некоторые величайшие произведения литературы и искусства. Она Клеопатра, чаровница, она верная Гризельда, терпеливая и стойкая, она дантовская Беатрича, она Нимью, которая удерживает в колючем кустарнике Мерлина. Гризельда — героиня средневекового западноевропейского эпоса, женщина примерной кротости и терпения, фигурирует в одном из рассказов Боккаччо. Мерлин — персонаж артуровского цикла, поэт, провидец и волшебник, влюбился в фею по имени Нимью, деву озера, которая, вызнав все секреты Мерлина, навечно заточила его в пещеру. Она девушка, чьей любви домогаются, она жена, вынашивающая сыновей. А еще она корга, которая укладывает мужчину на смертный одр. Она ангел. Но она же, может быть, и ведьмой. Она женщина, какой видится каждому мужчине, и каждому мужчине она видится разной, хотя в главном и неизменной. Неплохо подготовленная речь. Но что женщины делают с этим сказочным существом? Ну, у женщин есть свой глубоко сокрытый образ мужчины, любовника, воина, колдуна и ребенка, который может быть и грудным младенцем, полностью от них зависящим, и 90-летним младенцем, полностью от них зависящим. Нести на себе проекцию воина или колдуна, накладываемую какой-нибудь женщиной, который им не очень нравится, мужчинам порой довольно затруднительно. Конечно, женщинам приходится мириться с проекцией анимы. И хотя она в той или иной степени нравится всем женщинам, лишь незрелые женщины могут обходиться одной ею. Отлично. Если эта анима и есть мой основной образ, или примерная женщина, почему она похожа на вас? Разве это не доказывает, что я вас люблю? Ни в коей мере. Анима должна быть на кого-то похожа. Вы рассказывали об ужасных старухах, которые терзали вас в эротических снах в юношестве.